Глава 36. Пропасть. Когда они двинулись на север, уже наступила ночь. Даже если луна и звезды могли помочь Холту, вокруг царила кромешная тьма. От изнеможения он словно вошел в состояние транса. Во рту пересохло, в животе урчало, глаза кололо, голова болела, и он еле передвигал ногами. Подросток тащил только свой мешок с книгой рецептов и кое-какими кухонными принадлежностями, с которыми никак не мог расстаться. Другие вещи несли остальные. Талия шагала впереди и держала свой клинок над головой. Вихрь огня, кружившийся над мечом, подобно факелу, освещал им путь. Опустив голову низко к земле, тяжело ступала Пира. Эш преданно шел рядом с Холтом и казался непривычно тихим. Яд плащей Вирма еще не полностью вышел из драконьих тел. Несколько сотен шагов казались целыми лье, а то и больше. Лье — старинная французская единица измерения расстояния, равная 5556 метрам. И все же они шли и шли, пока впереди не замигал зловещий зеленый огонек. Они подкрадывались к нему с осторожностью, но Эш заверил, что не слышит сердцебиения. Деревья постепенно редели, низко срубленные или сгнившие, пока компания не вышла к самому лагерю, обнесенному кольцом деревянных кольев. Плащи действительно расположились неподалеку. Но то, что обнаружилось за пределами лагеря, лишило Холта последних сил. Лесная подстилка обрывалась в неровный овраг шириной в полмили, не меньше. Полмили, примерно 800 метров. Холт подошел к обрыву, чтобы заглянуть вниз. Глубины оврага окутал густой туман. Сквозь него, точно сквозь ядовитую мглу, просачивалось только серо-зеленое свечение. Насыщенный зловонием смерти воздух казался таким плотным, что его можно было разрезать ножом. И все же здесь таилось нечто большее. Холт чувствовал, как его сердце сжимается в комок, словно это место высасывало тепло их с Эшем связи, а его кровь постепенно обращалась в лед. «Обыщите лагерь», — велел Броуд, не объясняя, куда отправляется сам. Талия занялась осмотром стоянки плащей Вирма, а Холт настолько ослабел, что не сдвинулся с места. Он застыл у обрыва, не в состоянии даже пошевелиться. И все вокруг смотрелось каким-то неживым, ненастоящим. «Холт! Здесь есть еда, Холт!» Голос Эша был подобен маяку в этом кошмаре. «Что?» — не сразу отозвался мальчик. Он не успел повернуться на голос дракона, как ему в грудь ткнули небольшой буханкой хлеба. «Еда», — сказала Талия. «Съешь это, пока не потерял сознание». И она отщипнула немного мякиша от своей. Холт откусил от буханки. Когда мышцы заработали, челюсть защекотала. Ржаной хлеб приходилось долго жевать, но изголодавшемуся подростку его вкус показался роскошным. К тому же буханка не успела зачерстветь. «Должно быть, они недавно пополнили запасы», — произнес он с набитым ртом. «Почему ты так думаешь?» «Будь хлеб черствым, было бы трудно сказать, когда его привезли». Холт проглотил прожеванный кусок. «Но этот мягкий, так что его доставили не больше недели назад». «М-м-м», — протянула Талия и снова бросила на него свой пристальный изучающий взгляд. Холт жадно оторвал еще один большой кусок от буханки и принялся яростно жевать. «Что?» — принцесса пожала плечами. «Я не смогла бы сделать подобные выводы по состоянию хлеба». Холт едва не поперхнулся. «Ты не знаешь, когда черствеет хлеб?» «Мне такие знания не были нужны, мойщик горшков». Талия отломила еще немного. Хлеб ей не нравился. «Признаюсь, я не понимаю, как люди твоего ранга это едят. Он такой жесткий». «У него хотя бы есть вкус», — парировал Холт, снова набивая рот. «Это белая дрянь, которую едят знатные люди и всадники. Слишком сладкая». Талия покачала головой и продолжила жевать. Некоторое время они ели молча. И когда силы и чувства постепенно вернулись к Холту, он понял, что есть рядом с этой зеленой траншеей совершенно невозможно. Судя по жуткому свечению и тошнотворному зловонию, это место могло быть связано только с одним. «Это ущелье скверны, верно?» — уточнил Холт. Ему доводилось что-то слышать об этом, но только мельком, и он мало что понял тогда. «Да, и это совсем небольшое», — признала Талия. «Может быть, поэтому мы его так и не нашли?» «Небольшое?» — удивленно переспросил Холт. «Ты слышал о Великом ущелье, верно? А о Северной слезе?» Холт кивнул. Он не знал, где находится Северная слеза, за исключением очевидного географического направления, скрытого в названии. «Эти ущелья были воротами крупнейших вторжений в истории», — сказала Тали. «Когда образовалось Великое ущелье, Алдунейская республика была уничтожена одним ударом, а древний город расколот надвое. Это случилось прямо на моих глазах», — с дрожью в голосе рассказывала принцесса, будто одно воспоминание об этом пугало. «Я наблюдала все это из крепости Фалькаер, куда отправилась, чтобы выковать свой клинок». «И это ущелье маленькое по сравнению с тем?» — спросил Холт. «Великое ущелье кажется бесконечным», — сказала Талия. «Я никогда не видела Северную Слезу, но она тоже должна быть огромной. Рассказывали, что, когда образовалась она, одна из штормовых вершин от сотрясения рухнула». Холт сглотнул. «Так скверно атаковавшая Фиарлен пришла отсюда?» «Основная часть роя. И самые большие жуки уж точно. Нельзя предугадать, где разверзнется пропасть, но если Орден поймает жуков достаточно быстро, волны скверны можно будет контролировать. Что, если лес намеренно скрывает ее?» «Может быть», — задумчиво произнесла Талия. «Днем с высоты зеленый туман не так заметен». Отвернувшись от пропасти, принцесса взглянула на лагерь плащей. «И, боюсь, теперь я понимаю, почему ни охотники, ни лесорубы не сообщали об этом». Холт проследил за ее взглядом. Вернулся Броуд. Он застыл посреди стоянки адептов культа, держа в руках топор дровосека. Что-то тревожное было в том, как он стоял, опустив голову и ссутулив плечи. Даже драконы оторвались от еды. «Там есть яма». Всегда низкий голос Броуда сейчас был еле слышен. «В нескольких сотнях ярдов к западу от лагеря. Я не мог сосчитать тела в темноте». «Ярд. 0,914 метра». Казалось, он хотел сказать что-то еще, но не смог. Старый всадник воткнул топор в землю и сжал кулаки. Холт замер от ужаса. Это было не похоже на Броуда, который никогда не терял самообладание. Старый всадник тяжело дышал, его грудь поднималась и опускалась так, будто ему не хватало воздуха. Как быстро он добрался до ямы и снова вернулся в лагерь? Или сила фаворита тоже имеет свои пределы? «Мы даже не можем их сжечь», — мрачно закончил Броуд. Холт посмотрел на Талию, ожидая, что она подскажет, что могут сделать они или сказать. Видеть своего наставника сломленным и практически сдавшимся — это напугало мальчика больше, чем пропасть. Талия ответила Холту встревоженным взглядом и тихими шагами приблизилась к старому всаднику. «Мастер Броуд, вы в порядке?» Медленно, словно превозмогая боль, Броуд поднял голову. Он посмотрел на принцессу, на Холта, потом откинул голову назад, будто то, что он искал, таилось далеко в вышине. «Жизнь, проведенная в бесконечной борьбе со скверной, может показаться бесполезной», — начал он. «Даже потеряв Эрдру, я цеплялся за свои обязанности. Борьба имела смысл, у меня все еще была цель. И сегодня судьба решила мне показать, каким наивным я был». Талия и Холт не решались заговорить. «Да и что тут скажешь, когда ваш наставник в таком состоянии?» «Эти палатки тоже предназначались для военных», — продолжал Броуд. «Продовольствия и оружия тоже хватает. Это не просто очередная банда». «Я все равно не могу связать все вместе», — призналась Талия. «Чего ради Харуэю сотрудничать с плащами Вирма? Ты же говорила, что ему не нравится Орден», — встрепенулся Холт. «Его фракция не хочет, чтобы всадники были уничтожены», — уточнила Талия. «Они хотят лишить их финансирования или хотя бы его сократить. Пусть всадники сами оплачивают свое содержание. Что-то в этом роде. Все знают, что королевство нуждается во всадниках из-за скверны». Казалось, принцесса пыталась найти иное объяснение, чем эта горькая правда. Но в таком мрачном месте было невозможно убежать от реальности. «Допустим, он действительно завербовал плащи Вирма. Но почему тогда они скрывают это ущелье? Почему кто-то хочет помешать нашим усилиям по борьбе со скверной?» «Этого хотел бы Сайлос», — бросил старый всадник. Холт машинально отламывал кусочки от своей буханки. Он был согласен с Талией. Что-то не сходится и не может сойтись. «Мы обсуждали это раньше, но так и не смогли в этом разобраться. Почему заговорщики, настроенные против всадников, решили объединиться именно с Сайлосом? Харуэй не мог допустить, чтобы Сильверстрайк натравил скверну на королевство». «И почему плащи Вирма подчиняются приказам всадника?» — сказала Талия. «Этому должно быть какое-то объяснение», — яростно проговорил Броуд. Ни за что не поверю, будто предательство Сайлоса, смерть твоего брата, его намеки на заговор Харуэя и плащи в тяжелых доспехах, которые защищают ворота скверны. Удивительное совпадение. Кто-то привел сюда этих негодяев. Мысли Холта все еще крутились вокруг этой загадки. Слова лидера плащей снова вспыхнули в его голове, и подросток вспомнил, какой вопрос не дает ему покоя. «Их главный говорил о каком-то властителе», — сказал Холт. Броуд нахмурился. «Не припомню, чтобы...» «Холт прав», — закивала Талия. «Я только не могу вспомнить, что именно он сказал». «Но в том, что я читала о плащах Вирма, это понятие точно не встречалось. Эти адепты действуют разрозненно, отдельными группами. Но если им все же случается собраться под единым началом, они называют своего лидера «Великий мастер». «Может, они решили дать ему другой титул?» — предположил Холт. «Может быть», — отозвалась Талия, которую эта версия явно не убедила. В этот момент к дебатам решила присоединиться Пира, громким урчанием давая понять, что собирается заговорить. В следующее мгновение ее голос проник в сознание Холта. «Я помню все, что сказал этот негодяй. Он сказал, что у меня еще есть время занять свое место рядом с властителем. Но я скорее приму позорную смерть, чем встану бок о бок с тем глупым человеком, что их возглавил». Когда Пира закончила, выражение лица Талии сменилось с унылого на восторженное. «Вот оно!» — воскликнула принцесса. «С глупым человеком, что их возглавил!» Теперь уже сомневался Холт, успевший умять целую буханку хлеба в надежде на то, что его мозг будет работать лучше. Между тем Талия возбужденно продолжала. «За кем бы в первую очередь последовали плащи Вирма? Не за каким-то человеком. Они хотят, чтобы миром правили драконы. Этот властитель должно быть дракон». Воцарилось молчание, во время которого каждый обдумывал прозвучавшую идею. «Значит, дракон», — подытожил Броуд. «Это возможно». Казалось, он счел эту идею стоящей, но Холт не мог представить себе злого дракона. Драконы защищали людей. Они являлись единственной причиной существования всадников и могли дать отпор скверне. С другой стороны, Клеш принял предательство Сайлоса. «Драконы, Холт, не так уж сильно отличаются от нас». Похоже, Броуд догадался о том, что мучило мальчика. «Любой из них способен на зло». «Только не Эш», — подумал Холт, посылая ему свою веру через связь и сразу уловив ответ. «Даже если это правда», — проговорила Талия. Внезапный прилив азарта сменился на ее обычное угнетенное состояние. «Как это нам поможет?» «Смотрите!» Она показала на небо и вытащила свой меч. Над ними проносились внезапно сформировавшиеся на ясном небе темные, закрывающие звезды облака. На западе сверкнула молния. Холт начал считать. Гром грянул через 3 секунды. Сайлос был меньше, чем в миле отсюда. «Бросайте все!» — воскликнул Броуд, тоже вытаскивая свой меч. «Нам нужно бежать!»